Глава 16. Собрались все достаточно быстро. Даже обычно медлительный Бер в этот раз старался действовать быстро. Впрочем, медлительным он был обычно в повседневной жизни. В случаях же, когда это требовалось, он становился совсем иным человеком. Светлана также не стала нас задерживать и была готова одной из первых. И мы незамедлительно отправились в путь, взяв с собой подменных лошадей, а также пару человек из стражи, чтобы они дождались нас у кромки леса. Входить внутрь вместе с лошадьми – крайне недальновидное занятие. Больше никого с собой брать не стали, наш мини-отряд и так был достаточно большим, а целую армию тащить в лес не имело смысла. Скакать мы старались как можно быстрее, но, впрочем, загонять этих животных до изнеможения тоже никто не собирался. Сам же путь до кромки леса ожидаемо прошел без происшествий, и достигли мы ее достаточно быстро. Оставив там лошадей под охраной, мы, наконец, прошли под сень гигантских деревьев. «Ух, я, если честно, никогда еще тут не был. Слишком уж нехорошие слухи ходят про этот лес. Слишком мало людей возвращаются оттуда, если решили зайти в его глубь», — присвистнул Бер, рассматривая окружающие нас стволы деревьев. «Тут ты прав. Мне тоже не доводилось его посещать. Возможно, именно из-за этих предостерегающих рассказов. Но побывать тут мне всегда хотелось. Тут растет такое большое количество растений, связанных с моей областью деятельности, что, можно сказать, это рай для травника», — усмехнулась Светлана. «Или, вернее сказать, для темного травника», — хмыкнул Ким. «Ты ведь это имела в виду?» «Ну и это в том числе. Но и целебных растений тут тоже в достатке. Но специфика леса сказывается. И ядовитых растений тут намного больше. Поэтому лучше не суйте ничего в рот, особенно ягоды, попадающиеся по пути», — улыбнулась она. «Вот уж это тут никто точно делать не собирался. Дураков тут нет», — ответил Ким. А в это время Бер незаметно выбросил в сторону пару ягодок, сорванных с ближайшего куста. «Бер, эти ягоды были безвредны. Здесь на опушке ничего опасного обычно не встречается», — предупредила его Света, также увидевшая его манипуляции. «Лучше уж я потерплю до дома и наемся там проверенных ягод», — отмахнулся он, похоже, впечатленный ее речью. Первым шел Лос, выполняя роль авангарда и одновременно разведчика. В лесу он чувствовал себя как дома, не издавая даже малейшего шума при передвижении. Я, конечно, тоже учился передвигаться по лесу тихо, но до него мне еще было далеко. При входе в лес из-за пазухи вылез Куро и живо вскочил на нижние ветки деревьев. Пожалуй, вот и второе существо в нашем отряде, чувствующее тут себя как дома. И это было понятно, ведь это в самом деле раньше был его дом. Конечно, Лосу я доверял, но раз уж есть такая возможность, то отправил Куро чуть вперед проводить дополнительную разведку пути. Вообще, что касается нашего пути, казалось бы, мне просто показали, как выглядят эти ягоды, и сказали идти к источнику. При таких водных данных мы бы плутали в этом лесу неделями. Все же определить точное местонахождение источника было невозможно. Он был хорошо скрыт. Но было и облегчающее событие. Едва я вошел под сень леса, как моментально почувствовал, куда мне нужно идти, как будто бы тонкая нить вела меня вперед, указывая путь. Не доверять этой подсказке я не видел смысла. Не так много существ знало, зачем мы сюда пришли, и могло сотворить такое. «Двигаемся в эту сторону», — указал я нужное направление. «Крис, ты уверен?» — скептически уточнил Бер. «Да, я чувствую, куда нам нужно идти», — кивнул я. «Хорошо, тебе лучше знать», — согласился со мной Лос, слегка скорректировав направление. Хоть все и были наготове после входа в лес, но, по-видимому, раньше они тут не бывали, так как настоящего страха в них не чувствовалось. Хотя, возможно, это потому, что мы сейчас находились, по сути, на опушке этого леса. Хотя после всего, через что мы прошли, бояться какого-то леса было бы, наверное, странно. «Крис, слушай, давно хотел у тебя спросить, не слишком ли умный у тебя Куро для белки? Даже пусть и магической?» — донесся до меня вопрос от Кима. «Ну, возможно, ты прав. Но, скорее всего, дело в его связи со мной как фамильяра. Я не слишком хорошо в этом разбираюсь, тут, наверное, профессор расскажет больше». Развел руками я. «Тут Крис прав. Дело действительно в ритуале фамильяра. У них с Куру образовалась магическая связь, благодаря которой бельчонок и смог так развиться. Но эта связь не дает сразу интеллект, как у человека. Она лишь дает возможность ему развиваться. Так что это еще не все. Связь образовалась совсем недавно, так что у него еще все впереди. Я не уверен, что его разум разовьется до уровня человеческого, но он точно станет еще умнее», — объяснил профессор. «Да, дела. Все-таки магия может сделать многое. Я бы тоже не отказался от животного спутника, понимающего меня так же, как Куру. Но я так предполагаю, что фамильяры доступны только магам», — обреченно спросил Ким. «Да, ты прав. Тут нужна магия именно человека для образования такой связи. Не ты один хотел подобного. Раньше проводились эксперименты по образованию связи фамильяра между обычным человеком без магии и магическим животным. Однако ничего хорошего из этого не получилось. Были даже теории, что благодаря этому человек смог бы получить магию. Ведь при образовании связи между магом и обычным животным это животное со временем развивало в себе магические силы. Но все эксперименты в итоге закончились неудачей», — разочарованно вздохнул проф. «Жаль. Обладание магией для обычных людей — это, конечно, несбыточная мечта. А вот иметь такого спутника — это совсем другое дело», — кивнул своим мыслям Ким. На этом разговор затих. Но, судя по заинтересованным лицам моих товарищей, эта тема была интересна и им, особенно Артуру. По-видимому, стоит ждать, что скоро и он обзаведется фамильяром. Чем дальше мы углублялись в лес, тем настороженнее выглядели мои товарищи. Впрочем, как и я. Окружающая обстановка не способствовала к спокойствию. Хоть пока мы и не встретили никого на своем пути. Но вот звуки жизни доносились до нас отчетливо. По-видимому, никто просто не хотел нападать на группу неизвестных им существ. Но, похоже, я сглазил. «Народ, приготовьтесь к бою! Нас окружают!» — предупредил я, едва получив картинку от Куру. «Кто? Сможем избежать встречи?» — по-военному спросил Артур. «Здоровые черные волки. Ориентировочно вижу 16 особей. Сбежать вряд ли получится. Разве что прорываться в одном направлении. Но тогда неизвестно, что нам может встретиться впереди», — сообщил я, доставая свои кинжалы. «И самое поганое в том, что они не обнаруживаются магическим зрением, несмотря на то, что тут уже нет животных, не обладающих магией. Да их размеры как бы намекают на причастность именно к данной магии». «Ты прав, я никого не вижу», тут же активировал магическое зрение профессор и огляделся. Во время пути мы, чтобы не тратить зря магию, по очереди держали активным магическое зрение. Учитывая поголовное обладание магией зверей этого леса, это здорово помогало их обнаружить и в некоторых случаях обойти. Нас спасла только разведка Куро. Без его взгляда с высоты, боюсь, мы бы обнаружили их слишком поздно. Похоже, их магические мутации нацелены именно на скрытность. «Тут ты прав. Бегать по этому лесу, поднимая шум, не стоит. Готовимся к бою!» Достал он свой меч. Группа также последовала нашему примеру, обнажая оружие. И мы постарались построиться в кольцо, насколько это было возможно на такой местности. Внутри же кольца оказались мы с Артуром и профессор, как основная ударная сила из магов. К сожалению, поблизости не было полян, где можно было бы принять бой. Так что пришлось делать это прямо между деревьев. С одной стороны, они мешали нашему построению, а с другой были дополнительными препятствиями на пути нападающих. Благо, волки вроде не должны уметь лазать по деревьям, так что нападение сверху можно не ждать. Конечно, мы рассматривали и вариант самим забраться на деревья и уже оттуда убить волков, или, по крайней мере, отогнать их. Но за оставшееся время сделать это было крайне проблематично. Нижние ветви деревьев были сейчас слишком высоко, так что забраться на деревья будет крайне непросто. К тому же, боюсь, не все смогут это сделать. Беру из-за своей массивной комплекции этот путь заказан. Оставлять его одного на земле мы не собирались. Волки, похоже, поняли, что были обнаружены. Раздался слитный вой, по-видимому, призванный нас запугать. И следом они не замедлили напасть. Причем сделали это почти одновременно. Слишком уж скоординированной была их атака. Сдержать их первую атаку нам, конечно, удалось. Но вот убить, к сожалению, получилось только парочку. Обычное оружие хоть и наносило им раны, но крайне незначительные. Похоже, и в плане защиты у них все было не так просто. Магия также теряла часть своей силы при попытке пробить их шкуры. Увидя, что мы не так беззащитны, они слегка отступили и начали кружить вокруг нас, нападая с разных сторон. Но пока их тактика не приносила особых результатов, а только лишила их еще пары сородичей. Но если они продолжат, мы можем и не устоять. Все же численное преимущество за ними. Да и они просто смогут задавить нас массой. Благо мы стояли довольно плотно, так что напасть всем скопом одновременно они не могли. Если бы они это попробовали, то лишь мешали друг другу. К сожалению, это не пещера, где Бер мог идти вперед, находясь на острие атаки. Он с легкостью сдерживал их атаки. Но про остальных того же сказать было нельзя. И, похоже, волки поняли это, перестав его атаковать и сосредоточившись на более слабых звеньях нашей защиты. Впрочем, и я не забывал о защите, блокируя некоторые их атаки стенами из теней. Удалось даже насадить одного из них прямо в прыжке на кол из тени. Но уходить они не спешили, да их атаки были слишком слаженными. Что-то тут не так. Не коллективный же у них разум. Я дал задание моему бельчонку и вскоре получил от него визуальный образ. Как я и думал, чуть позади, не выходя нам на глаза, прятался еще один волк, слегка крупнее остальных. Похоже, это был вожак. Узнав его местоположение, я тут же нырнул в тень и, сделав небольшой крюк, оказался прямо за его спиной. Стоило убрать его как можно скорее. Своей целью я выбрал его голову и, переместившись прямо под нее с максимально возможной скоростью, вынырнул и пронзил ее своим кинжалом, напитанным своей магией, и следом сразу же вогнал второй ему в глаз. Похоже, он даже понять ничего не успел и тут же обмяк. В тот же момент до меня донесся скулёж, и волки, окружающие моих друзей, бросились в рассыпную. Похоже, потеряв своего лидера, они сразу же струсили. Сражение с вожаком вышло довольно быстрым и смертоносным. Давать ему шанс выжить я не собирался. Хотя, заметь он меня и сумей увернуться от удара, то, боюсь, уже я оказался бы под его когтями. А глядя на их размер, шансов выжить у меня было немного. Сражаться с ним в прямой схватке я уж точно не собирался. Не стоит забывать, что я маг теней и убийца. Сражаться стоит именно тем, в чем наиболее силен. «Ух, веселая вышла битва», — усмехнулся Ким. «Не то слово». «Эй, Крис, ты где?» — чуть повысил голос Артур. «Тут я». Вышел я им навстречу. Тут был вожак, как-то координирующий их действия. Пришлось его убить. «Очень интересно, Крис. Покажешь его тело?» — возбужденно спросил проф. «Это очень похоже на какую-то разновидность ментальной магии. Нечасто она встречается, ой, нечасто». Подойдя к его телу, проф сразу же стал его осматривать, ища непонятно что. «Ладно, не будем здесь задерживаться. Запах крови вскоре привлечет сюда новых посетителей», — предупредил Артур. «Лос, ты же у нас охотник. Не мог бы ты снять шкуру с этого волка?» — попросил проф. «Я, конечно, умею это делать, но ты же слышал Артура. На это просто нет времени», — попытался откреститься тот. «Ты прав. Тогда поступим по-другому». Замерев ненадолго, он сотворил какие-то заклинания, поднявшие эту тушу невысоко в воздух. «Отнесу его чуть подальше, где будет возможность это сделать. И не беспокойтесь, запах от тела я заблокировал». «Проф, зачем он тебе?» Удивленно спросил я. «А еще ученик называется», — разочарованно вздохнул он. «Я же рассказывал о том, что тела магических животных используются для создания артефактов, а этот волк просто превосходный экземпляр. Не пропадать же добру. Всех мы освежевать, конечно же, не сможем, но хотя бы одного но нужно». «Понял. Спорить не буду. Идем дальше». Согласился я от греха подальше. В подобном состоянии его не переубедить. А про использование этого тела в артефакторике я действительно не подумал. Отойдя на достаточное расстояние, Лосу все же пришлось взяться за это дело и снять шкуру с волка. «А выдубить кожу сразу же не нужно? Я слышал, что если это не сделать сразу, то она придет в негодность?» Заинтересованно спросил я, когда они закончили. «На это нет времени. А магия чуть позже сможет решить эту проблему», — махнул рукой профессор. «Все-таки полезна эта штука, магия. Я бы от такого точно не отказался», — завистливо присвистнул Лос. «Но тут магия используется лишь как дополнение. Основа для этого — определенное алхимическое зелье. Благо оно довольно несложное, ингредиенты также вполне доступные. Даже я смогу его приготовить, несмотря на свой малый опыт в данном вопросе», — пояснил профессор. «Вообще алхимия — это крайне полезная наука в определенных ситуациях. Думаю, даже по универсальности она стоит близко к артефакторике. Я в молодости долго думал, прежде чем выбрать свое основное направление деятельности. Но ничуть не жалею о своем выборе. Все же артефакторика куда полезнее и интереснее. Да и можно сказать, что это мое призвание. Хотя именно в данный момент я жалею, что у меня нет нужных знаний, чтобы вылечить Криса». «Проф, не стоит. Такое точно не предугадаешь», — успокоил я его. «Еще не хватало, чтобы он начал винить себя. Боюсь, даже занимаясь он алхимией одновременно с артефакторикой, то не смог бы мне сейчас помочь». Все же лучше быть профессионалом в одной области, чем распыляться на все подряд. Хотя основы знать все же стоит. Быть профессионалом в одном направлении и дополнительно изучать другие – это вполне нормально. Я ведь сам тоже параллельно учусь артефакторике, но не собираюсь посвящать ей всю жизнь. Думаю, про основы алхимии стоит также узнать. Это будет полезно. «Проф, научите меня потом этому рецепту?» Заинтересованно спросил я. «Конечно, он действительно несложный, да и не является особо редким», — согласно кивнул он. «Давайте двигаться дальше», — продолжил движение Лос. Когда мы пошли дальше, позади нас стали доноситься рыки зверей и звуки борьбы. Похоже, Артур оказался прав. Все ближайшие хищники и падальщики почувствовали запах крови и поспешили к любезно накрытому нами пиру, состоявшему полностью из мяса. Возможно, даже сбежавшие от нас волки также вернулись назад, поняв, что мы покинули данную местность. Наверняка они были крайне голодны, раз отважились напасть на нашу группу людей. И даже их численное преимущество не смогло даровать им победу. Конечно, без вожака, обладающего такими полезными, интересными способностями, им придется тяжелее. Но жалеть их уж точно никто не будет. В пути меня несколько раз скручивало от боли и кашля, и с каждым разом крови становилось все больше. Стоило поспешить и добраться, наконец, до нашей цели, до того, как станет слишком поздно.